Глава 10. Пятая застава. Вокруг Алианы свистел вихрь, теребил выбившиеся из косички пряди. Нелла крикнула через плечо. «Крепче держись!» Алиана и так до белизны в костяшках цеплялась за ее пояс. На метле она сидела боком и должна была бы бояться. И тут они вырвались из густого тумана в чистейшую синеву. В груди пузырьками всплыл радостный смех. Она словно превратилась в солнце, и вся лучилась светом. Еще здесь, наверху, мачеха не сможет терзать ее. Злые слова не дойдут до этой небывалой высоты. Под ними расстилала земля Ревеля, совсем как расшитой бабушкой Мари волшебный ковер. Солнце сияло с вышины золотом, переливалось в ясную, как яйцо малиновки, голубизну. Слева, с востока на запад, тянулась пропасть. На расстоянии взгляду открывался весь щит, установленный гильдией волшебства. Мерцающий свет на краю чернильной темноты. Да, в пропасти было темно, зато сколько света в их королевстве. Вот он, мир, который всегда мечтала увидеть Алиана. От новизны со всех сторон у нее колотилось сердце. «Что это?» — спросила Алиана. Проселочная дорога, одеваясь камнем, направлялась к величественному замку. От изгибов черепичных крыш и чистой белизны стен казалось, будто он движется, словно парящая на расправленных крыльях птица. Алиана даже издалека видела какое-то важное место. Нелла оторвала взгляд от путеводного заклятия на ручке метлы. Красная стрелка указывала сейчас прямо на восток. «А, это владение советника Мивы!» «Королевского советника Кенца Мивы?» Алиана только что не ахнула, упиваясь зрелищем. Вот взъярился бы Рейца, узнай он, что Алиана раньше его увидела место, где проводят бал селян. «Он самый. Он довольно милый, хотя очень замкнутый. Его управитель попросил у мастера Ямана средства осветить наружные стены бального зала, не вызвав пожара. Вот мастер меня и послал. Устроить освещение оказалось совсем нетрудно, а заплатил Кио, это его управитель, золотой монетой. Для меня это очень много. Только почему-то этот управитель все время угощает канталуповыми рулетами, которых я терпеть не могу и пробовать не собираюсь. И королевский советник захотел поблагодарить меня лично. Редкий случай для августейших особ, честно сказать». Нелла мигом засыпала Алиану историями о работе подмастерья ведьмы. А Алиана, сама себе удивляясь, рассказала в ответ, как осталась без родителей и о почти волшебных ночах с бабушкой Мари. Жаль, что слишком скоро Нелла прокричала ей «Приземляемся!». Они стали спускаться к щиту, вошли в слой густых непрозрачных облаков. Алиана невольно вскрикнула от удивления, когда метла ринулась вниз, к крошечному домику среди скал редкого леса. У дверей мигал, звал к себе фонарь. Они спустились у высокого квадратного здания, сложенного на четырех опорах, из белых деревянных брусьев. Нелла спрыгнула с метлы, прислонила ее к стене и живо сбежала по лестнице, ведущей от дома к ограде. А вот Алиану ноги не держали. «Ой, у меня колени как желе. Ты скоро привыкнешь летать на метле?» усмехнулась через плечо ведьма. Алиана ответила улыбкой. Ей уже не терпелось снова взлететь. Собираясь спуститься по ступеням, Алиана заметила табличку на серой двери. «Где это мы?» — спросила Алиана. «Что за пятая застава?» «Королевская стража часто сотрудничает в охране щита с гильдией волшебства», — пояснила поджидавшая ее подножие лестницы Нелла. «Поэтому гильдия получает с королевской стражи по 4 серебряка за каждую неделю, когда здесь есть кто-то из наших. Наш мастер посылает нас, но заботится он о своем кармане. Он ведь за нами надзирает. Вот ему все и достается». Алиане это было очень знакомо. Только вот 4 серебряных монет она и за 10 целун не увидит. «Они слишком дорого». «Для гильдии волшебства не слишком», — покачала головой Нелла. «Они потому и шлют подмастерьев-недоучек вроде нас, и поэтому в щите теперь, как никогда, много проломов». «Как же такое допускают?» — удивилась Алиана. «Большей частью из жадности. Вот что получается, когда вожди перестают как следует заботиться о стране и народе». Алиана сжала кулаки. «Как люди, от которых что-то зависит, не то что от нее, могут так небрежно распоряжаться своим даром и силой?» «Ладно, хватит об ужасном поведении гильдии. Все равно сегодня мы его не исправим. Мы здесь ради того, что ждет там». Ведьма махнула рукой на щит. Вблизи Алиана увидела, что вдоль светящейся стены кто-то расхаживает. От компании откололся один паренек и с громким топотом бросился к ним. «Приготовься», — тихо сказала Нелла. Алиана не успела спросить, к чему, потому что мальчик уже остановился перед ними. Он был примерно их же роста и возраста, с острым лицом хищной птицы, под шапкой темных курчавых волос. Нелла. Из-под тяжелых век он с ног до головы осмотрел Алиану. Также презрительно смотрели на нее мачеха и Рейца. «А это кто?» Но Алиана не собиралась перед ним робеть и пятиться. Бабушка просила позаботиться о ее семье, а этот заносчивый мальчишка был бабушке не родственник. «Я Алиана Ревильская», — высоко держа голову, ответила она. «Помогаю подмастерью Эвергрин». «Слыхал, Хаята?» — пряча улыбку, вмешалась Нелла. «Понимай так, что тебя наше дело не касается, хоть ты и такой же подмастерье, как я». Хаята захлебнулся от возмущения. «Все, что касается пропасти и гильдии волшебства, касается и меня». «И меня», — прозвучал новый голос, прохладный, как весенний дождь. От пятой заставы к ним шел еще один мальчик с метлой в руке. Он кивнул Алиане. У него были блестящие глаза волшебника, хоть он и был годом или двумя младше. Над лбом у него подскакивала легкая курчавая челка. «С такого паренька хоть портрет рисуй. Только его черные волосы и одежду трепал ветер, а портреты ведь неподвижны». «Алиана Ревельская?» — светло улыбнулся и мальчик. «Я подмастерье Тайчиро Сузуки. К твоим услугам. Зови меня, пожалуйста, Тайчи». «Ладно, спасибо». И тут Алиана спохватилась. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Да ведь ты единственная не волшебница в округе. А Нелла тебя не прикрыла», — буркнул Хаята. Алиана скрестила руки на груди. «Что за дела? Этот Тайчи про нее, похоже, все знает, а своих карт не показывает». Слишком часто она сталкивалась с таким положением дел и не собиралась добавлять в этот список еще и его. «Я провидец», — не дожидаясь ее вопроса, ответил Тайчи. «То есть ты просто читаешь мои мысли?» С виду он был мальчишка как мальчишка, только что необычно растрепанный. А провидца — легенда. Она только в бабушкиных сказках о них слышала. И не знала никого, кто встречал бы такого. «Ты никому не смеешь говорить», — возмутился Хаята. «Я скажу мастеру Яману». «Ага, а я ему расскажу, как здесь вчера целый день околачивалась дурь», — огрызнулся Тэча. «Она еще даже не подмастерье. Сам знаешь, мастер сомневается насчет ее магии». Хаята как будто сдулся и в то же время напыжился. «Дори хотела посмотреть на меня за работой. Лучше меня она волшебника еще не видела. И многому у меня научилась». «Да-да», — Тайчи закатил глаза. «И всем известно, что она хочет просить твои руки, и только тебе до того еще много лет расти». «Просто ты ревнуешь?» — Хаята задрал нос. «Сам ты никому не нужен». «Может, и мне не каждая нужна». Тайчи улыбнулся Алиане. Насмешки Хаята его совсем не задевали. «Дори не каждая». «Тайчи, ты не хочешь кое-что объяснить?» Нелла оборвала спорщиков. «Ты знал, что Алиана будет мне помогать?» Мальчик взглянул на нее из-под челки. По мнению Алианы, точь-в-точь как разобиженный щенок. «Я никогда не стал бы. Мне нельзя». Алиана нахмурилась. «Что он имеет в виду? И почему кажется таким знакомым?» Ведьма со вздохом повернулась к Алиане. «Ты заслужила объяснение. Видишь щит?» Она махнула рукой на очень ясно видный свет ограды и незаметно для Хаята подмигнула, мол, подыграй мне. «Объясни», — произнесла Алиана. И ведьмочка улыбнулась ей. «Непременно!» — она прихлопнула в ладоши. «Мы готовимся к испытанию названия неофитов, но мастер Яман, прежде чем представить нас на посвящение, дает каждому три задания. По-моему, это чтобы мы оставили его наедине с его драгоценными книгами. Слово мне поручено починить щит отсюда и дальше». Она указала на тонкую сосну возле ограды. «До прохода в пропасть у твоего городка, Алиана. Хаята летает быстрее всех, поэтому ему поручили участок от сосны до моря». «То есть за ту дыру вы оба в ответе?» Алиана только сейчас заметила прореху в щите, в половину ее роста, с рваными краями. «Именно», — ответила Нелла. «Нет», — одновременно рявкнул Хаята. «Он решил, будто я хочу отобрать у него славу за починку и вырваться вперед», — пояснила Нелла. «А я тогда сказала, чтобы он не лез, будем чинить вместе». «Так не положено», — надулся мальчишка. «Удивительно, что он не заделал дыру, пока тебя не было», — заметила Алиана. «Гордость не позволяет», — буркнул юный волшебник. «По правилам гильдии, если два ее члена спорят по поводу одного запроса, они могут обратиться за должным советом». «Вот я и попал в посредники», — пояснил Тайча. «Провидца ведь не обманешь». «Не лететь же ради этого до самой Акаямы», — покачала головой Нелла. «К тому же ни мои, ни его чары не сработали». «Как так?» Алиана впервые слышала, чтобы чары не работали. «Смотри!» — Хаята со вздохом указал на щит. «У нас гости». Тайчи повел всех к щиту. Из дыры рванулись птицы в серебристом оперении, громко застрекотали. «Вороны-каменки!» — опешила Аляна. «Что они здесь делают? И почему такие светлые? Я читала, что они сероватые, почти черные, в одной книге, которую кто-то забыл, то есть подарил мне». «Я был прав», — каркнул Хаята. «Это не простые вороны-каменки». «Им полагается жить в северных лесах, а не здесь», — заметила Нелла и добавила, неожиданно задетая словами Алианы. «Кто-то забыл? Разве в вашей городской школе нет своих книг?» «У нас нет школы. А ты права, Нелла. Воронам-каменкам здесь не место. Может, они заблудились? И вообще, зачем я вам понадобилась?» «Это вороны-каменки», — бормотал себе под нос Хаята. «Я был прав, прав, прав». «Очень может быть, что прав». Аляна шагнула вперед и в изумлении разинула рот. Одна ворона повернулась к ней, показав острые, как бритвы, края клюва, будто птицу скрестили с одним из мачехиных зазубренных ножей. «Никогда не слыхала про ворону-каменку с ножом вместо клюва». Ведьма с волшебниками тоже разинули рты. «Ну, — выговорил наконец Тайча, — такого даже я не ожидал». Нелла кивнула. «Ну вот, не могла бы ты нам помочь? Все наши чары не мешают им шнырять из пропасти в Ревель и обратно. И они все время атакуют заставу, не дают ей продвинуться дальше». Девочка указала на крышу здания, на которой налетели птицы. «Нам надо закрыть брешь в щите, но никому не охота разделять эту стаю». «Не положено принимать помощь не волшебников», — возмутился Хаят, но Нелла только отмахнулась. «Разделять стаю?» У Алианы упало сердце. Окажись бабушка Мари заперта в пропасти, а Алиана снаружи, она любые чары проломила бы, чтобы к ней пробиться. «Я постараюсь», — сказала Алиана, и изумилась, увидев мгновенное облегчение на лицах Неллы и Тайчи. Не так ли, подумалось ей, чувствовала себя королева Нацуми, когда отправлялась навстречу приключениям, чтобы спасти страну? Правда, в Алиану не все так верили. Хаята все качал головой, что-то бурчал. Да и не до сказок ей сейчас было. Присмотревшись к воронам, Алиана достала из кармана полотняный мешочек. «Давайте попробуем хризантемы Катори». «О, у тебя еще есть? Превосходно!» — отозвалась Нелла. «Я все свои потратила». «Это цветы?» — без энтузиазма поинтересовался Хаята. «Будем надеяться, сработают», — сказала Алиана. «На птицах из пропасти я их еще не испытывала». До отлета птиц оставался промежуток. Самое подходящее время. Когда она побросала белые бутоны в сторону щита, они полопались, разворачивая длинные, с красными кончиками лепестки. В воздухе поплыл запах сжёного мускуса. Вороны-каменки развернулись и отлетели от ограды. «Действует!» — обрадовалась Нелла. «Теперь можно чинить щит!» Мирную тишину разорвал пронзительный вопль. Развернувшись, Алиана увидела, как вороны пикируют настоящего на крыше заставы человека. «Отражаю, защищаю!» — выкрикнула Нелла. Между человеком и рассерженными воронами встал блестящий прозрачный щит, и под его защитой человек проворно укрылся под лестницей. Птицы, однако, не улетели, а собрались на углу крыши. «Мне бы туда, пожалуйста», — попросила Алиана. Нелла перевернула плащ, и он мигом обернулся метлой. «Только попроси». Крыша заставы не выгибалась и не закруглялась, как обычно. Нет, на ней, окруженный стенками, рос пышный сад. Из длинных ящиков землей тянулись к солнцу яркие овощные побеги и травы. Там и здесь стояли, разделяя сад, на части высокие деревянные решетки, оплетенные плодоносящими лозами. Вороны были не голодны. Они не обклевывали дерево юдзу, не выдергивали побеги трав. Нет, дюжина этих созданий выщипывала все, что видела, даже собственные перья, и складывала на углу крыши. «У них и птичьих мозгов не осталось», — покачала головой Нелла, подгоняя метлу поближе. «Постой, не надо». Вороны все разом обернулись и злобно уставились на девочек. «Назад, назад!» — взвизгнула Алиана при виде взлетевших, щелкающих клювом птиц. Нелла направила метлу вниз, и они быстрее прежнего метнулись к земле. Ведьма со смехом выкрикнула. «Крепче держись!» «Раньше не могла сказать». Алиана и без того изо всех сил вцепилась в палку метлы. Желудок у нее явно остался где-то наверху, и все тело не прочь было отправиться за ним следом. Нелла сумела выровнять метлу. Алиана носками сапожек царапнула землю, и вот они, резво огибая углы, уже кружат вокруг заставы. «Сделайте что-нибудь!» — крикнула Нелла, пролетая мимо Тайчи с Хаята. Волшебники, разинув рот, смотрели, как девочки играют в пятнашки с вороньей стаей. Да и несколько стражников, вшитых золотом мундирах, высыпали на дальний край крыши и отвесили челюсти. Волшебники переглянулись. Тайчи покачал головой. «Моя магия здесь не годится». «Вот почему нельзя принимать помощь не волшебников?» — негодующе пропыхтел Хаят, однако вытащил свою толстенькую волшебную палочку и, взмахнув ей, прокричал. «Ведьму защити, девчонку, чтобы кончились опасные гонки!» Девочек вдруг со всех сторон окружила вода, словно они плюхнулись в быструю реку. Но нет, они просто очутились в пузыре. Сквозь переливы струй Алиана разглядела, как растерянно заметались вороны-каменки. Нелла с Алианой, затаив дыхание, дождались, пока птицы вернутся к своему недостроенному гнезду на крыше. Едва метла коснулась земли, вода словно испарилась. «Хитроумное заклятие», — заметила Нелла. Но Хаята насупился пуще прежнего. «О чем вы только думаете?» — зашипел он. «Нелла, если бы не волшебница пострадала в наше дежурство, мастер Яман и вся гильдия волшебства взяли бы нас на карандаш. Я не могу допустить!» «Ты слишком много думаешь о славе», — оборвал его Тайчи и обратился к Алиане. «Так что ты там придумала?» Алиана, прикусив губу и вытянув шею, разглядывала птиц. Те по-прежнему вели себя странно. У нее наклевывалась идея, но Алиана сомневалась, верной ли. «Надо отводить их от нападения на заставу», — сказала Нелла. «Пока стража не может высунуться, невозможно наблюдать за оградой». «Они не нападают», — выпалила Алиана. «А что?» — недоверчиво отозвался Хаята. «Неужели не видно?» «Они строят гнездо». Волшебники и ведьмы уставились на нее. «Здесь?» — усомнился Хаята. Алиана кивнула. «Соседские воробьи». Она прикусила язык. Ни к чему им знать, как она следила за вольными птицами, мечтая стать такой же. «Надо строить им дом. Думаю, лучше в пропасти, в привычных им местах. Они потому и возвращаются туда все время. А потом снова прилетают сюда, где столько листьев и всякого подходящего материала для уютного гнездышка». Хаята решительно мотнул головой. «Я вам не птица, чтобы строить гнездо». «Тебя никто и не просит», — отрезал Тайча. «Что тебе понадобится?» — спросила Нелла. «Скворечник?» Алиана кивнула. Хаята зафыркал, забурчал. «Как же скворечник? А короны и хрустального дворца не требуются?» Тайчи бросил на второго волшебника странный взгляд и заметил. «Наше волшебство на это хватит». «Вы согласны?» — радостно встрепенулась Алиана. Вороны-каменки очень усердно взялись за строительство гнезда, но все равно заметно было, как им не по себе в этом светлом чужом мире. В их жадных рывках чувствовалось отчаяние. Нелла взмахнула палочкой. Воздух замерцал, и из него сложился высокий, сплетенный из бамбука домик-купол. Алиана попробовала его поднять и удивилась, какой он легкий. Внутри мягкая, как пух, подстилка. Нелла при всей своей скромности была сильной волшебницей. «Что-то в этом роде?» — спросила она. «Я подражала тому, что они тут строят». «Думаю, да, только может еще добавить мягкого». Короткий взмах палочки, и в скворечнике добавился слой мягкой подкладки. «Показуха!» — проворчал Хаята из-за спины Неллы. «Превосходно!» — решила Алиана. «Я придумаю, как приманить их к обрыву». Она понесла домик к щиту. «Я с тобой!» — бросилась ей на помощь Нелла. «Ни за что!» — Хаята раскинул руки. «Ни ведьмам, ни волшебникам не дозволено проходить защиту, спускаться в пропасть. Это против всех правил гильдии, это...» Алиана бросила на него свирепый взгляд. «Забудьте о собственной шкуре, я сама справлюсь». С домиком в руках она шагнула к пролому. Кровь у нее так и кипела от злости. «Против всех правил! Какой смысл в правилах, если они во вред людям или даже не людям?» «Подожди, подожди!» — крикнула ей вслед ведьма и, догнав, наконец, дернула за локоть. «Пожалуйста, не мешай!» — попросила Алиана. «Я не позволю, чтобы этих птиц оторвали от их единственного дома, и никакие ваши чары меня не остановят. Я все равно... Я же помочь тебе хочу!» Алиана чуть не споткнулась о собственные ноги. Нелла расстегнула свой плащ и взмахнула им, превратив мерцающую метлу, которую тут же оседлала. «А ты чего ждешь?» — спросила она, зависнув над самой землей. «Но ведь Хаята сказал, что вам не положено...» «Гильдия запрещает будущим волшебникам вроде нас проникать в пропасть!» — запыхтел оставшийся позади волшебник. «Кроме случаев оплаченной работы и...» «Эти правила и запреты нас погубят», — отрезал Тайчи. Не надо быть провидцем, чтобы это понять». Тут подала голос Алиана. «Королева Нацуми недавно постановила, что каждый может помочь тому, кому нужна помощь. Об этом писали в ревельских известиях». Она нашла газету под столом в гостиной. Но волшебникам и ведьме об этом можно было не говорить. «Слишком расплывчатое определение», — заныл Хаята. «Мне нужно...» «Нужна им помощь?» — рявкнул второй мальчик, кивая на растерянных, обезумевших ворон. «Тайчи прав», — Нелла кивнула. «Какая разница, заплатили нам или нет? Если правило вредное, значит, оно неправильное». Алиана закивала, вспомнив, что мачеха числится ее законным опекуном, хотя никогда о ней не заботилась. «То, что правило есть, еще не значит, что оно должно остаться навсегда, и что мы обязаны ему слепо повиноваться». Хаят от возмущения просто онемел. Алиана не стала больше тратить слов. Все равно она не отменит закона, каким бы он ни был, несправедливым. Пока что она просто собиралась его обойти. Скочив на метлу, она одной рукой обняла ведьму. В сердце у нее пылала решимость. «Давай вернем ворон каменок домой». Возвращение обошлось совсем без приключений. А ведь Алиана ждала, что воронья стая за ними погонится. Сотворенный Неллой домик отлично устроился на обрыве пропасти. У Алианы застучало сердце, когда она увидела, с какой высоты могла сорваться год назад, когда подсматривала за гигантским ночным драконом. Хотя она из страха за драконьего птенчика и за себя тоже ни словом не обмолвилась о том приключении. И о том, что оставленные за валуном объедки исчезают день за днем с потаенной лужайки, хотя дракончика она ни разу не видела. Намешав трав, к которым добавила излюбленные воронами-каменками широколистные шисо, Алиана заманила птиц в пропасть и, держась на метле Неллы, направила их прямо к новому гнезду, в которое они радостно каркая тут же нырнули. Нелла с Алианой еще поболтали о травах, в которых так хорошо разбиралась Алиана, и о родителях Неллы, живших у северных предгорий Сакуя, по которым ведьма, как видно, очень скучала. «Кстати говоря», — сказала Нелла, подлетая к гостинице, «как ты узнала, что нужно этим воронам? Даже провидение Тайчи не помогло». «Я наблюдала за их поведением. Я уже видела птиц, которые так себя вели, вот и все». Когда мачеха требовала, чтобы ей немедленно подавали чай, Алиане подолгу приходилось простаивать в уголке чайной комнаты, показываясь только для того, чтобы заново наполнить чашки. У нее хватало времени смотреть в окно и наблюдать за птицами. Иногда мимо пролетал хрустальный голубь, и раз-другой он даже наделил Рейца пахучим подарочком за попытку подслушивать, но чаще она видела щебечущих воробьев. «Тут нет ничего особенного». «А все-таки есть», — просто ответила Нелла. «Ты наблюдательная». Алиана не знала, что на это сказать. Она совсем не чувствовала себя особенной. Вскоре они приземлились за деревьями на краю птичника. Алиана боялась, как бы мачеха, брат или сестра не заметили ее с Неллой. У нее опять подгибались ноги, но и Нелла оказалась права. Алиана уже начинала привыкать к странной невесомости полета. Хотя ей ни к чему было осваивать езду на метле. Вряд ли ей еще случится увидеть Неллу. «Прощай, Нелла. Рада была с тобой познакомиться». «Прощай? Я не провидица, как Тайча. Но и я чувствую, что нам еще понадобится твоя помощь». «Но вы же волшебники», — поразилась Алиана. «Разве не все можно решить взмахом палочки?» «Да ведь ты видела нас сегодня. Просто удивительно, но чары не каждому драку в помощь. Пока мы ведем наблюдение за оградой, нам очень пригодится твой опыт. Так что до новой встречи». Нелла подмигнула ей и пришпорила метлу. Там, где она ушла в небо, заклубились облака. Алиана ошеломленно смотрела ей вслед. «До новой встречи?»